Глава 29. Все, больше отдыхать нельзя. Отдышался, и теперь нужно двигаться дальше, к центру платформы. Борис уже отметил, что там что-то темнело. Дыра? Вход в логово чудовища? Судя по тому, как рвалась туда Галка, так и есть. Борис поднялся, пошатнулся от усталости. Птица сверкнула золотыми глазами, раздраженно крикнула, словно выругавшись. «Наконец-то! Давай топай, лентяй! У нас мало времени!» «Не кричи на меня, тварь пернатая!» — буркнул Борис. Он двинулся к центру платформы, ощущая, как кожу будто иголками покалывает. Ему казалось, что вибрирующая в воздухе энергия окутывает его колючим коконом. Между отливающими жидким серебром мачтами иногда проскакивали электрические разряды, озаряя холодным светом платформу и участки пустыни вокруг. Сумеречные люди все еще топтались на песке. Некоторые делали шаг другой в сторону платформы и сразу же отступали, корчась и издавая звуки, похожие на шипение змей. За рядами бесцветных из песка формировались и разрушались какие-то абстрактные фигуры, сгущались и рассеивались тени. Борис шагал вперед и с внутренней дрожью думал о том, что ждет его в логове бледного человека. Он не оборачивался, а потому не видел, как позади, возле платформы, из песка, словно на призрачном лифте, поднялся Кеша. Тело любителя овсяных печений было деформировано. На спине вздувались опухоли, наросты, голова походила на уродливую тыкву, вены под серой кожей были вздутыми, узловатыми, черными, будто в них текла не кровь, а болотная жижа. Единственный здоровый глаз блестел точно отшлифованное вулканическое стекло. Из пустой, обрамленной волдырями глазницы и из приоткрытого рта с сильно выпирающими зубами стекали струйки песка. Пригнувшись, почти касаясь руками земли, Кеша в припрыжку помчался к Борису. Галка развернулась, тревожно загалдела, предупреждая об опасности. Однако Борис расценил ее крики неправильно. «Да иду я, иду, чтоб тебя!» — сказал он раздраженно. «Спешу, как могу!» Кеша стремительно и бесшумно преодолел оставшиеся метры и набросился на Бориса, прыгнув ему на спину, повалил на платформу. Он издавал гортанные хрюкающие звуки. В черном глазу горело безумие. Галка изо всех сил захлопала крыльями, взлетела и врезалась в лицо Кеши, успев клюнуть в лоб. Ошеломленный Борис сумел перевернуться на спину, почти сбросив с себя серого монстра. Нанес ему удар в челюсть. В ответ на него самого посыпались удары. Кеша молотил руками, хрипел и хрюкал, не обращая внимания на непрерывные атаки Галки. В голове Бориса мелькнула мысль, что умирать не страшно. Вот только нельзя умирать сейчас, ни в коем случае. Он перехватил руки Кеши, рывком перевернулся на бок, сбросив чудовище с себя. Теперь настал его черед наносить удары. Борис взревел. С губ сорвались капли окровавленной слюны. Кулак врезался в нос, в пустую глазницу, в скулу монстра. Злость и ненависть трансформировались в силу. Кеша корчился, клацал зубами. В какой-то момент он выгнулся дугой, а потом железной хваткой вцепился в шею Бориса. Пальцы с грязными ногтями впились в плоть. Сознание Бориса помутилось. Легкие требовали воздуха, но сделать вдох он был не в состоянии, как и отодрать руки Кеши от своей шеи. А пальцы сжимались, еремная вена вздулась, лицо Бориса стало пунцовым. Галка кричала и хлопала крыльями. Она нападала на серого монстра, как прирожденная хищница, однако ее удары клювом не причиняли ему никакого вреда. Сумеречные люди тянули руки в сторону платформы. Их пальцы сжимались и разжимались. Проскакивающие между мачтами электрические разряды высвечивали сотни искаженных яростью лиц. Абстрактные фигуры вздымались над пустыней, корежились, крошились. По телу Бориса разлилась слабость. Он уже находился в полуобморочном состоянии, когда пальцы на его шее разомкнулись. Кеша выдохнул ему в лицо. «Ты нужен живым!» Он поднялся, триумфально осклабился, взял Бориса за лодыжку и поволок к пустыне. В каком-то порыве Борис выбросил в сторону руку, схватил сумку, подтащил ее к себе. Он сделал это почти бездумно, инстинктивно. Тяжело дыша, Кеша волок Бориса, как мешок с картошкой. Из его глотки вырывался звук, похожий на скрежет ржавых механизмов, и в этом звуке можно было различить слова. «Я пригодился. Ты видишь, Хес? Я пригодился». До края платформы оставалось несколько метров. Галка сумела взлететь достаточно высоко, чтобы врезаться в лицо Кеши и клюнуть в переносицу. Тот отмахнулся свободной рукой, поморщился. Сознание Бориса прояснилось, слабость отступила, вернулась злость. Он принялся судорожно шарить в сумке, порезал палец, нож, схватил его за рукоятку, бросил взгляд на Кешу. Монстр смотрел вперед, голову не поворачивал и, видимо, мысленно уже праздновал победу. Самонадеянный ублюдок. Борис подался в его сторону, вонзил лезвие в предплечье, затем в ногу. Хотел выше, но в полулежачем положении это оказалось затруднительно. Кеша заорал, развернулся, растерянно замахал руками. Не теряя ни секунды, Борис вскочил на ноги и по самую рукоять вогнал нож в черный глаз серого монстра, вложив в удар остаток сил. Кеша застыл в нелепой позе. Он всю жизнь боялся ослепнуть, и его кошмар теперь стал реальным за мгновение до смерти. Любитель овсяных печений пошатнулся и рухнул на платформу. Ноги задергались, как будто в попытке убежать от смерти. Скоро конвульсии прекратились, тело обмякло и даже как-то расползлось, словно все кости разом превратились в труху. Гнилая сущность верного слуги Хеса отправилась сквозь вечный мрак к миру великих червей. С трудом держась на ногах, Борис подошел к поверженному монстру, выдернул нож из глазницы, посмотрел на Галку. «Мы справились?» Он как будто еще до конца не верил, что одержал победу. Они с птицей одержали. Галка коротко крикнула, словно подтверждая: «Да, человек, мы справились». Борис чувствовал, что вот-вот рухнет. Голова раскалывалась. Из носа и рассеченной скулы текла кровь. Челюсть болезненно хрустела при малейшем движении. Под глазом как будто раскаленный шар набухал. Да, победа далась нелегко. «Держись», — приказал себе Борис. «У тебя есть еще силы. Держись, мать твою!» Он подошел к сумке, вынул бутылку, отвинтил крышку трясущимися пальцами, сделал несколько глотков, а остаток воды вылил себе на голову. Постоял несколько секунд без движения, прислушиваясь к своим ощущениям. Полегчало? Пожалуй, да. По крайней мере, дрожь унялась. А значит, нужно продолжать путь, пока бледный человек не вынул из рукава еще какой-нибудь козырь. «Пойдем, птица», — сжимая в своей руке кухонный экскалибур, произнес Борис. «Я в норме. Ну, почти в норме». Победа над серым монстром возродила боевой настрой и веру, что бледный человек не всесилен. Да, этот бой измотал Бориса, но где-то внутри него зарождалась новая сила, свежая, не физическая, а нервная, замешанная на чистом адреналине и гневе. Зачесав пятерней к затылку мокрые волосы, Борис двинулся вслед за Галкой к центру платформы. Теперь он часто оглядывался, смотрел по сторонам, на всякий случай, ведь беспечность была сродни смерти. Угловатые абстрактные фигуры за рядами сумеречных людей теперь появлялись, корежились и рассыпались с большой скоростью. Эта фантасмагория походила на сон безнадежного психа, существующего в своей бредовой реальности. Борис дошел до темной дыры, в которую уверенно запрыгнула Галка. Это оказался вход в тоннель с пологим спуском. В глубине тоннеля мерцало слабое свечение. Борис не удивился бы, если бы здесь маячила вывеска с надписью «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Он ощущал себя так, словно стоял на пороге ада. Ему стоило огромных усилий, чтобы начать спуск в неизвестность. Затаив дыхание и до боли в костяшках сжимая рукоять ножа, он вошел в тоннель. Впереди сверкнули золотистые глаза Галки. Борис резко выдохнул и зашагал более уверенно. Тоннель повернул направо и разделился на два коридора. Они были корявые, щербатые, словно вытравленные в толще металла потоками кислоты. Стены испещряли фосфорицирующие прожилки, мерцание которых, хоть и слабо, но все же рассеивало мрак. Галка запрыгнула в левый коридор, и Борис возблагодарил прапора за то, что он спас эту птицу. Тут ведь был лабиринт, и никакая Ариадна не снабдила Бориса путеводной нитью. Черт, да он даже элементарный фонарик не догадался захватить. Без Галки эти тоннели стали бы его могилой. Возможно, еще и станут. Кто знает, какие опасности ждут впереди. Стараясь не думать о возможной гибели, он устремился в коридор. Тот был достаточно широким, чтобы не пригибать головы. Тоннель петлял, уходил вниз, поднимался. Скоро он разделился еще на три коридора. Галка выбрала средний, причем не колеблясь. Борису представилось, что он бродит внутри огромной головки сыра, испещренной дырами. Эта аналогия вызвала у него нервный смешок, от которого хрустнула больная челюсть. А потом ему расхотелось смеяться. Он услышал какие-то скребущие звуки, заставившие его подумать о гвозде, царапающем лист металла. Звуки приближались. Борису невыносимо захотелось спрятаться. Но куда? Он растерялся. В какой-то момент едва не бросился назад, туда, откуда пришел. Галка крикнула. Но что на этот раз означал этот крик? «Не бойся! Убегай!» Сама птица прыгала на одном месте, сверкала глазами и убегать явно не собиралась. Это немного обнадеживало. Борису пришлось мысленно закричать на себя, чтобы пойти дальше. Не успел он сделать и нескольких шагов, как увидел, что впереди в тоннеле что-то движется, что-то массивное, черное, и оно стремительно приближалось. Борис попятился. Здравый смысл подсказывал: «Разворачивайся и беги со всех ног! Беги!» Однако ноги не слушались. Они стали как ватные, и мощи в них хватало лишь на то, чтобы делать крохотные шажки. «Вот черт!» — застонал Борис, ощущая, как внутри него разрастается холод, как сердце оплетают ледяные щупальца. Птица галдела, не переставая. Скребущие звуки становились все громче. Теперь Борис четко разглядел, что приближалось по туннелю. Это была насекомообразная тварь с шипастым телом, множеством ног и похожей на лошадиную головой. В широкой пасти блестели длинные кривые зубы. С челюсти стекала слизь. В выпученных, как у жабы, глазах плескалась первобытная дикость. Борис посмотрел на нож в своей руке. Тот больше не казался ему волшебным экскалибуром, всего лишь кухонный нож, который наверняка даже царапины не оставит на теле насекомообразной твари. Чудовище было совсем уже близко. Кривые лапы цеплялись за стены тоннеля, издавая скребущие звуки. Борис попрощался с жизнью. Попросил прощения у Капельки, Марины, Виталия, у тех, кому подарил надежду и подвел. Когда тварь была уже в метре от него, и ее пасть причудливым образом растянулась от края до края тоннеля, Борис закричал, крепко зажмурился, инстинктивно прикрыв голову руками. И ничего не случилось. Скребущие звуки стихли, лишь Галка продолжала призывно кричать. Прошло немало времени, прежде чем Борис решился открыть глаза. Его трясло, живот свело спазмом, сердце готово было раскурочить грудную клетку своим отчаянным биением. Чудовища не было. Но где оно, черт возьми? И почему эта тварь не смяла своей тушей Галку, превратив ее в кровавое месиво из костей и перьев? Медленно до Бориса начало доходить. Это была галлюцинация, звуковая и зрительная. А что еще более вероятно, иллюзия, созданная бледным человеком. Если так, то убийственная у него вышла иллюзия. Горло подкатило горечь тошноты. Борис задышал так тяжело, словно пробежал только что много километров. Он согнулся, давясь клокочущей в горле желчью, сплюнул тягучую слюну. Перед глазами все еще маячила раскрытая пасть чудовища. Прошла минута, другая. Борис, наконец, начал отходить от шока. Спазмы в животе стихли. Немного унялась дрожь. Но главное, в голове родилась утешительная мысль. Если бледному человеку приходится довольствоваться иллюзиями, значит, как-то физически навредить он не в состоянии. По крайней мере, здесь, в тоннелях. Борис поместил это обнадеживающее предположение на передний план в своем сознании, как знамя. И даже легче как-то стало. Он пошел вперед, шаркая ногами, но с каждым шагом его поступь становилась все тверже. Двигаясь по тоннелю, Борис подумал, что если бы он сейчас посмотрел на себя в зеркало, увидел бы седину на висках и кое-что еще. Серые пятна на шее и опухшем после ударов кеши лице. Кожу жгло, а значит, он заразился. Впрочем, этот факт его совсем не удивил.